«Быть может, господа боятся китайской революции», – засмеялся редактор Вулька Вулькевич. «Да что там, дорогой мой, китаец ни в какие социализмы никогда не поверит, это люди крайне семейные, чтобы отказаться от собственности, поколениями накопленной, либо предпочитая мудрости стариков мудрость толпы. Каждый год у них в империи появляется сотня новых промышленных предприятий на миллион юаней. Я знаю, что говорю, торгую с ними. На китайской хитрости ой чего выстроить можно. И при том, насколько же народ этот невосприимчив к возвышенным идеям, идея у них одна – практичность. Конфуция читали, одни нации, как и поляки, прошу прощения наших уважаемых хозяев, могли жить в свободе от милости земли, молоком и медом истекающей, и потому никогда не научились покорности и необходимого для величественных замыслов единомыслия, а вот другие нации, как китайская, должны были организовываться для огромных работ, регулирующих течение рек, чтобы вообще выжить, и отсюда вам великая стена, отсюда и существующая 4000 лет империя. Может, я и ошибаюсь, сказал Андрей Юше, но, может и не ошибаюсь, а если не ошибаюсь, то дело такое, что революционная антиманчжурская партия только и ждет способности выступить против императора, а поскольку лютов на юге Китая еще нет, то там и ширятся мужицкие восстания, доктор Сун собирает войска, а поскольку в Гонконге льда пока тоже нет, то, вы уж меня простите, простонал фон Азинхов, только у меня уже голова раскалывается, мозги пухнут и через нос выливаются, как слышу про лед и про историю. Ерунда, господа мои, мартыновская ерунда на постном масле. Да как вы так можете говорить? Возмутилась госпожа Гржевачевская, бросая перепуганные взгляды на другой конец стола. Фон Азинхов стукнул открытой ладонью по скатерти. Да мне какое дело, что в доме повешенного про силу притяжения не говорят. Господин Герославский меня простит. А если не простит, то я его и знать не желаю. Да и зачем? Он снова рассмеялся. А вот желаю чуточку понагличить в отношении этой вот утки, на табене 239, кстати, великолепной, пани Галинка, целую ручки. Самую чуточку понагличить. Что вы на это скажете, уважаемый? Я тоже так считаю, ответила я оно, нарезая Михасе кусочек мяса. Что все это ерунда? Ай-яй-яй, но почему вы со мной должны сразу же соглашаться? Вы должны надуться по причине деликатности оскорбленных чувств, забросать меня оскорблениями, и вообще, бросить вилку и хлопнуть дверью. О, тогда мне бы вообще не пришлось в город не выходить, закрыться в комнате, словно победоносцы в башне. Ха, а знаете, почему победоносцев на свет Божий не выходит? Погодите, это же совершенно свежая сплетня. Так вот, якобы, французская болезнь так уже его проела, что сам он собственного вида стерпеть не может, и... Хербиттон рявкнул с другого конца стола разгневанный пан Белицкий. «Я же и говорю», — продолжал фон Азинхов, — «отличная утка, просто замечательная». Следует добавить, что Биттон фон Азинхов был самого благородного вида, такой вот пожилой патриций, со слегка заснеженными сединой волосами, в элегантном костюме из английской шерсти, с моноклем в глазу и с бриллиантовой шпилькой на мягком шейном платке. На обеды к Белицким он приходил сам, овдовев еще в прошлом веке. Жена Андрея Юши была близкой подругой жены пана Войслова. Они, не переставая, сплетничали через стол, молочиво кладя себе в рот. Впрочем, женщин, настолько затянутых в корсеты, как здесь, в Иркутске, по королевству вообще не помнила. Сплетничали они о любовных отношениях, недавно открытых магазинах, любовных отношениях, детях, любовных отношениях, мигренях по причине черных зорь, любовных отношениях, о ценах на ткани для бальных платьев, любовных отношениях и еще раз о любовных отношениях. Лютовчики, довольно влюбчивый народ, подумала я оно, отодвигая стул Михаси, девочка побежала к папе на колени. Так что же такое заключается в эффекте концентрации тьмичи, что это ведет людей к сердечным аффектам? Ведь это же форма безумия и неожиданное изменение человеческой природы. Здесь подобное вообще не должно случаться. А если все наоборот, если ошибаются все поэты, если глядят не в ту сторону романтики, и любовь ни в коем случае не является необычным состоянием, но как раз естественным основанием правды о человеке, от которой он как раз уходит, теряясь в мире между да и нет. Любящий человек более простой и более настоящий по сравнению с человеком нелюбящим. Усложнения и неопределенности нарастают по мере удаления от любви. Зайцев наверняка бы под этим подписался, и это можно проверить, хотя бы, по приходским записям крещения и браков в генерал-губернаторстве. Безумие – это существование без чувств, болезнь – это бесстрастность, извращение – это жизнь, пустая после ухода любви. Кто любит, тот здоровеет. Чувство заявляет о себе языком догматической уверенности. Лишь от сухих рассуждений, лишенных страсти и чувства, рождается всяческая неуверенность, всякая полуправда, всякая наполовину ложь. Погляди на Михасю, втиснувшуюся в жилет Ваислава. Дитя замерзает в истине ребенка, но не найти какой-либо единой истины в ребенке, оторванном от родителей. Я оно пересело на освободившийся стул справа от редактора Вульки Вулькевича. Я слышал, вы были знакомы с Филиппом Герославским. Тот смешался и в первый же момент гневно насупился. От кого вы это слышали? Выходит, знали. Здесь встречались, тот повернулся передом, опирая седую голову на руку, поставленную между рюмками. Дорогой юноша, хотите, чтобы старик по пьяному начал вспоминать? Слишком жестокая забава. Он хрипло рассмеялся. В первую очередь, все это так не было, но, что вы, собственно, знаете о его подпольной работе? Ничего, ничего, ничего, хмм. Так вот, прежде всего, все было не так, будто бы мы сошлись, словно какие-то политические братья, борцы за одну идею. Он махнул служанке, указывая на бокал. Девушка, искусно обойдя валявшихся на ковре детей, которые завязывали бант на хвосте громко мяукающего кота, налила алого ягодного вина. Пан Вулька Вулькевич громко отхлебнул, вздохнул и кивнул, приглашая приблизиться. Я оно придвинула стул поближе. Пан Ёж закинул ногу на ногу, поправил галстук бабочку под выступающим адамовым яблоком, откашлялся. Так, когда разговариваю сейчас с молодежью, или же когда необходимо им что-либо изложить на печатных страницах, вижу, насколько сложно представить им наше прошлое во всем его движении, изменчивости, текучести, нерешительности. Тем более, здесь, под льдом, где все кажется таким надежным и вечным. Проклятие. Ну как объяснить, что тогда я был кем-то другим, чем сейчас? Как откровенно выступить от имени того, что уже не существует? Оправдать ошибки молодости? Да нет же, как раз, не ошибки, молодой человек. Вы предполагаете, будто бы тогда имелись некие лучшие решения, которые были пропущены по глупости или по ущербности характера. Но разве дитя рассуждает как взрослый человек, разве это его ошибка, что он мыслит, как дитя? Были ли это наши ошибки, что мы тогда рассуждали именно так, как рассуждали и думали? Возьмите, к примеру, 1905, или даже еще раньше, 1904 год, когда ПСП-240, Польская социалистическая партия, СМ, сноску выше, прим, перевод, начало ломаться на фоне Первой японской войны, сейчас вы слышите, Пилсудский и сразу же представляете, террорист, боевик, что взрывает поезда, японский диверсант, сибирский атаман, но ведь долгие годы он был первым социалистом Польши, подпольным деятелем ПСП, которого преследовали все царские полиции за издание рабочего, в котором он призывал пролетариат на революцию, и за что его потом и посадили в тюрьму. Правда, тогда о нем мало кто слышал. А еще раньше, взялся бы он вообще за серьезную революционную деятельность, если бы его ни за что сослали в Сибирь в том процессе народовольцев по обвинению в покушении на царя Александра. Наверняка, не был бы он конспиратором, если бы вначале, за конспирацию, которой никогда и не было, его не посадили на 5 лет. Вот как иногда ложь делается правдой. Лето. Но какое отношение это все имеет к моему фатеру? Так ведь и с ним точно так же. Или вы думаете, будто бы он был социалистом по врожденному убеждению? Бывают такие времена, когда идея входит в людей словно микроб, переносимый с флюидами, словно банальная инфлюенса, то ли Пилсудский, то ли Бржозовский, один источник идей, от заражения спастись невозможно. Вопрос лишь в том, как быстро выздоровеешь. А тогда все мы болели социализмом. Тут он нервно глянул над своим бокалом. А вот вы, я тут прямо спрошу, как политически стоите? Так я прямо и отвечу, что политически сижу в уголке. Ага, это сейчас такие моды в Конгрессовом. Прошу прощения, нет, в Конгрессовом сейчас зима. Тот фыркнул. В Конгрессовом зима, а тут что? Партия сидящих в углу в истории Польши славно себя не проявила. Вы считаете, что если в политических вопросах молчите, то это уже и не политика. Это тоже политика, только самая глупая из всех возможных», — раздраженно ворчал старик. «В моем поколении мало найдется таких наивных. Пан Филипп тоже ведь был горячих кровей человеком, не мог долго усидеть на месте, тем более, в углу. До первой японской войны социалистические идеи у него окончательно уже выветрились из головы. Нет, тогда я его не знал. Кое-что он мне рассказывал. В ПСП, кажется, он так и не записался. Но в 905-м он явно способствовал старикам. Тот раскол пошел по линии пролетарской революции и народного восстания. Пилсудский тогда выбрал боевую организацию и армию. Пан Филипп не исповедовался мне до таких уж подробностей собственной деятельности. Ссыльные после каторги делаются в таких делах весьма скрытными, хе, так что имен, мест, дат, нет, я вам не сообщу, так я и не прошу». Украшенный бантом кот потерся о штанину, я оно схватило его за шкирку, подняло, тот свернулся клубочком на коленях и перевернулся животом кверху, почесывало его левой рукой, правой суя прямо со стола в мордочку вкусные кусочки, тот облизывался с кошачьим удовлетворением, щуря глаза не без определенной подозрительности. «Кормит, это хорошо, но может и перестать кормить, может неожиданно разозлиться, кто его там, человека, знает. Когда его освободили в 917-м, да, тогда я встретил его у Верчинского. Верчинский занимался тогда помощью для ссыльных, не отводя глаз». Пан Ёж перенес взгляд в другое место, а точнее, в другое время. Он всматривался в прошлое. Весьма паршиво пан Филипп выглядел, болезненно. Он вообще не такого уж богатырского телосложения, а каторга все высасывает из людей, они гаснут, делаются меньшими. Но лучше всего я запомнил, как он вспыхнул, когда ему предложили взять какие-то предложенные из жалости деньги из взносов. После десятка лет страшных работ стоял он прямо, голову держал высоко, смотрел в глаза, руку подавал как свободный человек, голос у него был громкий и чистый, в лохмотьях, изможденный телом, но держался как шляхтич. «Это я хорошо помню, пан Бенедикт, ваш людей впечатлял, он не вытекает из памяти как любой случайный знакомец-незнакомец. Когда встретишь Филиппа Герославского, так уже хорошо знаешь, кого встретил. В этом он, и вправду, похож на Пилсудского, который и сам не Валигура 241, Валигура, Валигора, герой как сказок, так и романа из истории Польши Юзефа Игнация Крашевского Валигура, могучий, сильный богатырь. Прим, перевод. Я думал помочь пану Филиппу, скорее всего, именно потому, что тот помощи не желал. Я попросил его записать собственную историю, заплатил бы ему по ставке от слова. Имя мне было известно, я читал уже несколько его вещей, перо у него было острое, возможно, не такое легкое, но острое. И что же он написал? Пан Вулька Вулькевич искривил свою борсучью мордочку, украшенную белой щеткой усов. Он посетил меня в редакции. Тогда я издавал «Сибирь поляка». Он пообещал мне 10 страниц под названием «Как я стал революционером». Возможно, кое-что бы еще и вычеркнул. Только он сразу же познакомился с теми и другими людьми. Пан Ёж снова скривился. С кем же? С пилсудчиками? Или, может, с мартыновцами? Пожилой редактор отвел взгляд, быстро скрывая замешательство гневным раздражением. «Я все понимаю, сын, разыскивающий отца, многолетняя разлука, семейная трагедия etc., но когда вы меня начинаете расспрашивать про имена, места, даты, может, когда на старости случится размягчение мозгов, но тогда, слава богу, я забуду, наконец, и все эти опасные тайны. Что же эта мысль, которая, рано или поздно, приходит в голову всем? Сын заговорщика, разыскиваемого империей, привезенный сюда по желанию и за счет империи, и ведь не в кандалах же, тогда, по отношению к кому он на самом деле проявляет верность, промышленникам и польским зимнозовым буржуям на это наплевать, но вот люди покроя Вульки Вулькевича постоянно держат ушки на макушке. Тем не менее, наверняка ведь вы можете указать мне лиц, которые тогда знали моего отца, но, тем не менее, не были замешаны в каких-либо политических или нелегальных делах, ведь были же такие люди. Ну, естественно, только откуда мне их знать, где он жил, чем зарабатывал на жизнь, ах, правда. Пан откашлялся, прополоскал горло ягодным вином, снова откашлялся. Так, у Вержицкого он задержался ненадолго, а в Иркутске жил. Да что вы делаете с этим котом, ух, вечно голодное бестие. В Иркутске жил, у какого-то сапожника, по-моему, они были в одной роте. Сапожник этот получил 5 лет за хранение краденого или за контрабанду. Погодите, такая дурацкая фамилия. Куцба, Хуцба, Вуцба, Хенрик Вуцба, Хенрик Вуцба, сапожник, 1917 год. Где же его сапожная мастерская? На следующий день, отправляясь в Новую Аркадию, спросила у Чингиза Щекельникова. Тот не знал, но обещал порасспрашивать, зайдет туда с утра. Новая Аркадия, выстроенная на месте Аркадии XIX века, поддерживала традицию самой дорогой гостиницы в Иркутске, а в других Никола Тесла и не привык останавливаться. Личная канцелярия государя-императора, или кто там оплачивал расходы Теслы, явно не устанавливала каких-то ограничений в вопросах подобного рода, а может, после случая с поездом они и не осмеливались ему отказывать. Проживал он в шестикомнатных апартаментах на самом высоком, восьмом этаже. Из окон растягивался вид на туманы, крыши и туманы. Бухание бурятских барабанов здесь почти не было слышно. Гостиничная прислуга накрыла стол на четыре прибора. Когда я оно вошло, с места перепуганно схватились девушки. Кристина и Елена остановилась на месте, наполовину парализована. Панна Муклиновичевна прелестно зарумянилась, опустив глазки и стиснув губки. Она улыбается собственной памяти, из-за собственной памяти пылает румянцем, само воспоминание несовершенного в последнюю ночь в Транссибе важнее всего совершенного. Мадима и Селли Кристина прикрыла рот манжетой блузки. «Так я пойду за Николой», стояла и глядела. Елена приблизилась медленно, шажок за шажком, взяло ее ладонь, поднесло к губам. Девушка инстинктивно стиснула пальцы в кулачок. «Пан Бенедикт, ведь вы должны были, но рельсы, в санаторий, взорвал». «Правильно, значит, ждете». «Ждем». Елена улыбалась открыто, снова поцеловала суставы худеньких пальчиков, раз, два, три, четыре. Нужно было хотя бы записочку прислать. «Зачем записочка? Чтобы я знал, и чтобы вы сделали». Уже в этом всем, свой ритм, в пустом перебрасывании словами, мелодия. «Так вы меня и видеть теперь не желаете, правда? Так ведь увиделись. Но, дайте-ка я гляну на вас». Не освобождая руки, Елена отвернулась от окна. «И что, обязательно было так стричься? Да еще с этой бородой, выглядите, словно беглец с каторги. То ли мне кажется, то ли вы и вправду похудели, болел. Нога, нет, мороз». Скорчила грозную мину. «Мартыновцы хотели меня тут живьем похоронить. Да что вы говорите?» Схватив за пояс, потянула поближе к окну, за которым серость туч стекала на заснеженные крыши, а белизна крыш стекала за затененные фасады домов. «Вы уже говорили с ним?» – спросила Елена. «Тише», ее влажное дыхание щекотало щеку и шею. «Он сейчас ходит по дорогам мамонтов, разговаривает на языках льда, но вы его с господином Теслой. Давайте об этом. Никому, никому, я же понимаю. Вот только, что?» Елена выдыхала из себя слова в странной спешке. «Я над этим. А вы сами не думали? Ну, хотя бы на мгновение, на холодную голову. То есть, что если не, если вы и вправду с ним поговорите, а он с лютыми, и те разморозит историю, как мы это себе? Панна Елена, ведь мы уже, я знаю, это ваш отец, и, вы хотите, стоит ли вообще его размораживать? Вы о политике, родина, политика, история, но, чем бы вы пожертвовали? Зайцова помните?» — шептала она. — «Авраама и Исаака, то есть, если не отец сына, а вот сможет ли сын отца? Да что это на вас нашло?» Елена вырвалась. «Ничего, ничего». Потом я оно внимательно приглядывалась к ней во время ужина. Причесывалась она по-другому, стягивая волосы цвета вороного крыла в греческий узел, что придавало ей серьезности. Бархотку с рубином заменили плотные кружева черного Целоретти 242, здесь, воротник-накидка. Губ она не красила. Под ее болезненно-бледной, тонкой кожей, вдоль линии голубых жилок уже откладывались пока что неяркие пятнышки тьмичи, под ресницами искрились снежинками точечные светини. Вспомнилась сцена на станции старой зимы, тот момент, когда девушка переступила границу. Ведь кем, собственно, замерзла Елена Муклиновичевна, виртуоз лжи, которую невозможно отличить от правды. Говоря что-то по-французски доктору, она машинально передвинула солонку на край столешницы. Ответила ей агрессивной реорганизацией батареи графинчиков. Елена изумленно глянула. Все это игры лета, под льдом лишенные какого-либо значения и смысла. Понятное дело, что, замерзая, она должна была измениться, из всех возможных Елен в одну, истинную Елену. Ба, но разве нужно ради этого ехать в самое сердце зимы? Нужно ли терпеливо напитываться тьмичью? Поездка – это магическое время, правда, но каждая поездка должна когда-нибудь докончиться. Вы перестали грызть ногти, вполголоса заметила Мадима и Селли Кристина, когда я оно подливала ей сливки. Как можно скорее осмотрела пальцы. Действительно, онекофагия 243, обкусывание, буквально, уничтожение, ногтей, гречья оно не предавалось уже несколько недель. Поскольку обе девушки и так были посвящены в дело, свободная беседа за кофе в малом салоне естественно перешла к проекту тайного разморожения и вывоза отца из Сибири, и уже должны были оттуда выезжать. Мы вообще не задерживались бы там столько времени, но ведь такая исключительная оказия. Люд раненый, Люд убитый, возможно ли вообще такое? Мне хотелось, по крайней мере, увидеть, что случится со всем этим сверженным Людом. И что же? И ничего, переморозился дальше, но когда пан Бенедикт ему ногу отрубил, с высоты свергнул, то ледовик пошел прямо по земле, через пути, и вниз, в мерзлоту. А Невай 244, куда угодно, в любом направлении, ангел. Утром следующего дня подхожу, и что вижу? Молчащая толпа стоит на путях и вдоль них, как перрон идет на товарную развилку, где наш состав стоял на боковой ветке. И они повсюду стоят. Человек 100, а то и больше. Что, Кристина? Панорама ужасная. Это вы, господин Бенедикт, должны представить во всей полноте картины. Рассвет, только-только перестал падать снег, повсюду бело, развалины вокзала снегом присыпаны, на горизонте один, другой Люд, а тут стоят они, крестьяне, женщины, молодые и старые, все стоят в абсолютном молчании. Тишина такая, что снег хрустит под ногами, словно орехи кто колет, и только облачки пара над людьми, пуф, пуф, словно тени по снегу. Ах, что за табляу 245, здесь, картина ФР, нас не пропустили бы, удивленно сообщил Тесла. Потом местный полицейский за попом побежал, тот осветил вагоны, даже в середину вошел и там какой-то молебен провел, только тогда отступили. По крайней мере, в городе можно не опасаться толп суеверных мужиков, по сравнению с победоносцевым и всем Сибирхожито, уж лучше мужики. Доктор невесело засмеялся, люди из охраны даже хотят установить вокруг обсерватории темно-прожекторы, чтобы никто не мог выстрелить издалека или бомбу через окно бросить, да что там, даже подойти не мог бы без того, чтобы сведения его не выдали. Может, уже были какие-то угрозы? Ха! Серп сорвался с места и исчез за дверью кабинета. Вернулся он с серым конвертом, откуда вынул небольшой листок. Сами поглядите, это угроза или нет. Братство борьбы с апокалипсисом приглашает господина Николу Теслу для сотрудничества в величайшем предприятии человечества. Подписано. Хавров ЕГЭ, и снизу герб или же стилизованная эмблема, цветок на человеческом черепе, воскреснем. А адрес имеется, кто такой этот Хавров? Из всех странных писем это было самым странным, вздохнула Мадима и Селли Филиппов, с некой рассеянностью глядя над чашкой с шоколадом на белоцветный город, на хороводы затопленных в туман санных огоньков. Кроме того, мы получили уже письма с предложением дружбы от здешних социалистов-революционеров и от секты, цель которой заключается в чудовищных самоистязаниях. Показать их Степану, так нас сразу бы перевели в казацкие казармы или бог еще знает куда. Мне тоже пишут всяческие оригиналы и темные типы. Хозяин нанял охрану, за мной тоже ходит один такой, защитник. Но ведь нет никакого другого способа, как сделать свое дело побыстрее. И тогда, возможно, они хвост подожмут и сбегут. А ведь вы контракт подписали с императором. Пан Бенедикт выезжает первым же поездом на Кижму, тогда, вместе с Еленкой, нет, не думаю, глянула мимолетно на панну Муклиновичевну, которая тоже засмотрелась на вечерний Иркутск, министерство отобрало у меня паспорт, имперские чиновники борются здесь с Победоносцевым и Шульцем, так что сложно сказать, как оно все раскрутится, и все равно, пока что никто вообще не знает, где можно найти батюшку Мороза. Мадима и Селли Кристина отставила чашку и, перегнувшись над столиком, заботливо сжала мне руку. «Господин Бенедикт, и что же вы станете делать? Как вы его спасете? Как разморозите и из Сибири отправите?» Говоря по правде, все эти задержки мне только на руку. Доктор говорил про пару месяцев. Но ведь вначале все необходимо протестировать, ведь никто еще и никак машин не проверял, правда? Тесла покачал головой. «Затем мы сюда и приехали. Это означает, панна Елена провела ногтем по нижней губе, как бы исследуя в задумчивости ее форму. Это означает, а как пан Бенедикт думает провести все это на практике? Скажем, находят они его и отправляют вас на место. Но, понятное дело, не самого. А вы, как я понимаю, должны взять с собой соответствующую докторову машинерию, а ведь это может быть приличный груз, насколько большой. Насос, буркнул доктор Тесла, и кабеля, и двигатель для насоса, либо аккумулятор, либо... А рукоятка, рукояткой не получится, как в вашем генераторе, может и удастся. Это ведь тоже необходимо проверить, какое давление тьмичи необходимо, в каком темпе можно ее вытягивать из человека, какие физические зависимости связывают тьмич с температурой, ХММ. Старый изобретатель достал из кармана авторучку и начал что-то записывать на обратной стороне приглашения от братства борьбы с апокалипсисом, поудобнее устроившись на высоком тиковом стуле и вытянув длинные свои ноги. Ведь пока мы имеем только несколько граничных эксемпли 246 примеров, но не знаем правил, все это только предстоит установить. Затем мы сюда и приехали. Я написал первый учебник электрической инженерии, и напишу, что первый учебник черной физики. Девушки обменялись понимающими взглядами, Кристина воздела взгляд к потолку. Я оно помешивала ложечкой в чашке. Тесла долгое время глядел куда-то в снежно-цветное пространство, после чего вдруг перевел взгляд на Мадима и Селли Филиппов. «Я же говорил, чтобы ты что-нибудь сделала с этими серьгами», — проворчал он. Кристина инстинктивно прижала ладонь к уху, опуская голову, так что светлые локоны закрыли половину ее лица. Панна Муклиновичевна втянула воздух со свистом. «Ну хорошо», — громко продолжила она, — «пускай, с небольшим удобным насосом, но как его провести под надзором людей министерства? Пан Бенедикт, как вы потом на месте откачаете тьмечь из отца? Каким образом провезете сюда? Ведь вам же не позволит, арестуют». «Знаю», — ответила спокойно я оно, — «мне нужно все это хорошенько обдумать, ведь у вас еще нет никакого плана, так? Пан Бенедикт вообще в будущее не верит. К счастью, здесь легче реализовать даже наиболее сложные стратегии», — ответила им на это. «Но ведь вначале их необходимо выдумать», — воскликнул Тесла. «Вначале нужно наскочить на никем еще не продуманную мысль, сотворить нечто из ничего. И вы, топами, знаете, насколько это сложно, труднее всего». Я оно не отвело глаз под интенсивным взглядом серба. «Где?» — спросила. «Здесь», — указал он на кабинет. «Сейчас», — тот развел руками. «Мы Мачинисари Йоур Мачинис 247, мои машины, ваши машины, Англ». Поднялось. Панна Елена театрально застонала, откашлялась, выгладила слишком обширный жилет и пиджак. Никола Тесла пошел вперед. В его кабинете шторы были затянуты, горели электрические лампы. Хозяин зажег еще и керосиновую лампу, поставив ее на широком письменном столе из орехового дерева. В ее мягком свете высокий силуэт в черном костюме размылся по краям, словно подогреваемая восковая фигура. Лишь длиннопалые ладони в белых перчатках отражались двумя яркими пятнами, притягивали к себе взгляд, словно ладони престидижитатора на сцене, под лучом театрального прожектора. Я оно невольно водила за ними глазами, когда те схватились за ручки большого деревянного ящика, когда перенесли его на столешницу, когда отвели защелки и открыли крышку, показывая керамически тунгетитово-стальные потроха устройства. Крышку подпирали спирали кабелей. Тесла развернул несколько аршин провода и умело подключил его в патрон настенной электрической лампы, единственной, которая не горела, с которой был снят абажур и лампочка. Вернувшись к столу, второй кабель он провел к банке с серыми кристаллами, стоящей на полке под лампой. Третий кабель протянул на ладони. Тот самый, законченный иглой с курком. «Уже, тянем, уже», левую руку Тесла вставил во внутренности ящика. Что-то зажужжало. Доктор усмехнулся с некоторой долей упрямства. «Сам я должен здесь спускать у себя меч по нескольку раз на дню. В противном случае, получил бы умственный запор. Вы знаете, после того случая пришлось установить предохранители, чтобы...» Я оно схватило Зимноза. Голос панны Елены. «Господи, ну словно два алкоголика», оперлось о край письменного стола. Огни в кабинете пульсировали над головой в ошеломляющем ритме. Дыша через рот, присматривалась к панне Муклиновичевне. «И что?» — разозлилась та. «Что вам опять в голову стукнуло?» Встав на пороге, она подбоченилась. После первого же шага споткнулась на ковре, но устояла, полуприсев. Еще раз пошатнувшись, схватила девушку за плечо и потянула к письменному столу. Она была слишком изумлена, чтобы сопротивляться. Доктор Тесла поднял мохнатые брови. Взяв кабель за изоляцию, подала панне Елене блестящую иглу. Все еще изумленная, и в этом немом поражении похожая на очарованного, охваченного удивлением ребенка, она взяла ее двумя руками. Потом уже стояла неподвижно, медленно дыша, двигались только ее глазные яблоки, выслеживая невидимые нам виды. Кристаллы в банке темнели в темпе, незаметном для человека, видимо, нет иной меры высасывания тьмичи, кроме феноменов цвета и субъективных впечатлений. Но, раз все здесь, так или иначе, отличаются от тислектрической нормы в другую сторону, то как узнать, какая мерцающая светень на костюме девушки рождена из разницы потенциалов на плюсе, а какая на минусе? Если бы сунуть в рот человеку, из которого откачивают меч, термометр, или измерять локальную проводимость кожи, возможности снова протекали через мысли бурными ручьями, я оно не успевала запоминать странных представлений. Потрясло головой. «И вы думаете, это разумно?» – буркнул Тесла, подкручивая какой-то винтик в ящичном насосе. «Нет, да, черт его знает», – прикусила губу. «Нужно бросить монету». Вошла Мадима и Селли Кристина и пронзительно вскрикнула. Панна Елена вздрогнула и выпустила кабель. Доктор Тесла выключил машину, подскочила к терявшей равновесие девушке. Но, вместо того, чтобы опереться на предлагающую помощь руку, она увернулась и сбежала к окну, цепляясь за тяжелую ткань штор. «Сволочь!» — крикнула она и метнула схваченной с этажерки фигуркой. Отклонилась. Фарфор взорвался на стене, оскалила зубы и начала подкрадываться к девушке на полусогнутых ногах, выворачивая руки в локтях в карикатурной пантомиме. Та бросила очередным предметом. «Не попала!» — захихикала. Подпрыгнула на правой ноге, подпрыгнула на левой и тут же метнулась к панне Елене. Та пискнула и спряталась за письменным столом. «Дети, дети!» — восклицал Никола Тесла, размахивая длинными своими руками над незакрытым ящиком. «Что вы творите? Как схвачу, так съем. И схватит, и сожрет!» Елена заломила ручки. «Как схвачу, все грешки посчитаю, грешки посчитаю!» Наморщила брови. «Это что такое?» — обежала стол с другой стороны. Елена отскочила за доктора, но запуталась в бухте кабеля и упала. Еще пыталась подняться, но поняла, что не успеет, и вместо этого с индийским кличем схватила за ноги, когда подбежала к ней, и так свалилась на ковер рядом с ней, чуть не сбив при этом банку с напитанными тислектричеством кристаллами. Панна Елена откатилась в сторону, схватила ее без труда, узкая юбка сковывала ее движение. «Ну что, теперь не убежишь, ай, нехорошо, нехорошо, что нехорошо, так подкрасться ко мне», в подтверждение дохнула тенисто. «Чуть ли не месяц в городе сидит и знака не подает, очень нехорошо, но, может, я и вправду не желала кавалера видеть, ха, потому что вас полиция разыскивает, Елену Муклиновичевну нашли, и теперь охотится за мошенницей, вы скрываетесь и ни в какой санаторий льда не едете». «Так точно», выдула она губки. «Шатаюсь по снегу, в метели, и вхожу через задние окна, и кто меня видел, но не выдал, тому 5 лет Сибири». Прижала свой лоб к ее лбу. Жасмин залил ноздри. «И чем же вы занимаетесь?» — спросила тихонько. Вздохнула. «Рисую. Даже начала писать маслом. Пейзажи льда, белизна, побольше белого. Портреты тоже пытаюсь. Посещаем польские салоны, к Собещанскому, на прогулки в интендантский сад. Любовники с зимнозовыми состояниями вам под ножки бросаются. Ревнуете?» — обрадовалась Елена. «Ой-ой-ой, бедный пан Бенедикт. Теперь он станет следить за мной в тумане днем. Гррр. Но если бы вы знали, к примеру, пан Порфирий, что каждый день приходит, шептала, живые цветы приносит, подарки мне и тете, на обеды приглашает, на танцы, на каток, в оперу. Лжет или говорит правду, утвердительно сказать было невозможно». Радостно засмеялась и чмокнула ее в носик. «По-видимому, следует приказать слугам выкинуть их отсюда». Кожаная туфелька Мадима и Селли Кристины остановилась у самой головы панны Елены. «На морозе они быстро протрезвеют. Это твоя машина склоняет людей к непристойностям. Пройдет», — рассеянно ответил доктор Тесла и закурил папиросу, после чего заговорил сам с собой на неизвестном языке. Но и вправду, встав на тротуаре перед гостиницей, натягивая перчатки и махая тростью санному кучеру, уже после 3 глотков морозного воздуха, -38 по термометру на Новой Аркадии, успокоила пульс тела и пульс мыслей. «Так, панна Елена, Никола Тесла, отец, губернатор Шульц, его величество Николай II, Юзеф Пилсудский, Порфирий Почендла, областник, Гарриман, Кхакахайрер», — мерящий швейцара своим неприятным взглядом Чингис, повернул голову на звук слов, присмотрелся получше и, видно, заметил разницу в лютовчиковском потвите, потому что смачно сплюнул и выпустил из ноздрей черный пар. «Все прекрасно, «Господин Щекельников», — сказала я оно и кашлянула. «Власти преследуют, женщины врут, а враги угрожают. Живем». Подъехали сани. Вечерний ветер от Ангары приносил на улицы спирально закрученные снежистые туманы. Те пронизывали мглу словно сибирские джинны, разошедшиеся в танце морозные ифриты. Чингис Щекельников натянул казацкую папаху поглубже на глаза. «Не нравится мне все это. О странном восхвалении от Аврора 248, магическая заря, лад. Привезли прессу из королевства и Галиции. Перед завтраком я оно прочитала во времени экзальтированную политическую полемику относительно новых автономных прав, признанных императором Францем Фердинандом, а также обширную статью про иконоборческие мессы, выставляемые господином Станиславом Пшебышевским 249, польский писатель-декадент, на краковских Блонях 250, бульварное кольцо вокруг старинной, исторической части Кракова, место чудесное. На Блонях, по-польски Бланье, означает луга, имеется несколько театров, прим, перевод. Как эти спектакли приводят в возмущение публику и доводят дам до истерии и потери сознания. А помимо того, вещи, обладающие для политиков большим весом. Сейм, Львов, дел. Сцелиба Гуский внес заявление, требуя проведения более тщательного контроля над железнодорожными книжными магазинами и магазинами по причине невыносимого распространения порнографии. В свою очередь, в Варшавском курьере, наполовину с издевкой, наполовину в тоне сенсаций писали о некоем Августе Фандзле, родом из-под Житомира, являющемся человеком-магнитом, который невидимой силой притягивает к себя всяческое железо. Молотки и наковальни приклеиваются к его торсу. Здесь же был даже помещен нечеткий рисунок, над пупком мужчины висел, кажется, серп, связка ключей и утюг. Возможно, это чушь, подумала я оно, чушь и базарные сплетни, но, возможно, и нет, может быть, есть такие люди, в которых магнитная энергия накопилась вне всякой меры, а сами они на это никакого влияния не имеют, не это их заслуга или их родителей. То есть, вполне возможно, что подобные различия между людьми имеются и в других физических сферах, в том числе, и в черной физике, то есть в тислектрических масштабах. Одни появляются на свет неестественно устойчивыми к тьмичи, выталкивающими ее из организма. Другие же неестественно легко ею напитываются. Температура их тел всегда на долю градуса ниже или выше. Они легче замерзают, или, как раз, замерзают труднее. Не понимая того, в чем на самом деле состоит их отличие, мы, тем не менее, их распознаем, во всяком случае, некоторые, каким-то шестым чувством или инстинктом, выработанным из жизненного опыта, хотя бы из судебной практики, как прокурор Петр Леонтинович Разбисов. Тут приходил к вам посыльный с письмом. Вы сани просили, напомнил пан Войслав, прочитав молитву перед завтраком. Да, быть может, что-нибудь узнаю про отца. Будьте поосторожнее, посоветовала пани Марта. Черные зори 251, иногда автор использует выражение зори, цзамизарзе, что ближе к латинскому аурора, но иногда, сияние, причем, в русском написании, прим, перевод, начались. Это опасно. Пан Войслав вычертил ложкой синусоиду в воздухе. Люди по-разному реагируют. Леша шишишиши, разговорился Мацусь. Когда я ем, я глух и нем. Нацус вицится. После того подошло к окну и поглядело на город и Ангару. День был исключительно мрачным, аура темная, тучи должны были затягивать все небо. Прогноз Иркутской метеорологической станции в новостях. Преимущественно облачно, время от времени, осадки, ветер умеренный, состояние стабильное. Но поглядела внимательнее, это были не тучи, а солнце сильно светило над крышами и туманом. От северного горизонта на небосклоне нарастали волны цвета, укладывающегося неспешными и ритмичными складками и разводами в вертикальные полосы. Стиснула пальцы на запястье. Раз, два, три, четыре. Нужно было выждать больше сотни ударов сердца. Столь ленивыми приливами и отливами черные зори накладывались сами на себя в однонаправленных амплитудах, а в противоположных фазах само себя гасило. В моменты подъема волны полосы цвета становились настолько выразительными, что буквально казалось, будто кто-то вывесил над землею параллельно графитовые блоки, угольные горы подставил вместо облаков, и каждая из этих гор была обтесана с геометрической точностью. Подумала, что, в большей степени, это иллюзия миражей стекла. Однако, после выхода на улицу, с очками еще в руках, когда подняло голову к сиянию, их цвет ударил в глаза со страшной силой, так что почти потеряла равновесие, щупая по сторонам в поисках опоры. Под веками разлилась черная смола. Только Щекельников помог усесться в санях. Для того-то очки и нужно носить. Разве никакой умник вам того не говорил? Дурак с дураком, кумом и свояком. Когда уже выехали на перекресток, и когда уже вернулось зрение, глянула в направлении, указанном линиями теней, на северо-запад, и над радужно-цветным туманом, увидала там второе солнце, лучисто раскаленное над городом льда. Когда сани добрались на улицу Амурскую, можно было глядеть чуть ли не прямо на этот жаркий огонь, стекающий с высоты в фейерверках и каскадах. Вспомнился огонь, что вырвался из живота сквозь розовую ладонь во время сеанса княгини Блудской в экспрессе. Еще три перекрестка, и увидала, как небесный костер разделяется на две части. Это были византийские купола-близнецы собора Христа Спасителя. «Кто-то за нами следит», — буркнул под нос Чингис Щекельников. «Что?» — тот поглядывал через плечо в туман, залепливающий перспективу улицы, в которой мерцали десятки тусклых и нечетких в свете дня санных ламп, проплывающих среди высоких ореолов миражей стекольных фонарей, которые вообще никогда не гасили. «Едут за нами с Цветистой», — Щекельников указал двухполой рукавицей какую-то точку в молочной взвеси. «Выходит, вы различаете эти огни, помните, где какие. А что, пожало бы плечами, если бы не тяжелая шуба, слишком обширная, отданная мне в пользование Белецким в очередном приступе бескомпромиссного гостеприимства. Ничего, вот только, что нам при этом делать? Притаиться где-нибудь в закоулке?» Щекельников неспешно пожал своими квадратными плечищами. «Я думал, что господин не хотел бы вести их туда, куда господин едет. Да боже ж ты мой, мы к сапожнику едем. Целый день молотком бухает, а в пасти гвозди. Сапожники, подлые сукиных детей кости. Какая тут выгода в знаниях? Подозрение человека, который в душе своей подозревает все и всех. Сапожная мастерская под вывеской колодки Вуцбы размещалась в подворотне пролетарского доходного дома на одной из темных улочек квартала Пепелище, неподалеку от линии узкоколейки, соединяющей Иркутск с холодным Николаевском. Линию эту называли еще мармеладницей по причине нечеловеческой давки, царящей в ее пассажирских вагонах, перевозивших рабочих в холодницы, на заводы и фабрики промышленного городка и назад. Пепелище находилось на пересечении каких-то наиболее протаренных дорог Мамонтов, отовсюду доносился грохот барабанов глашатаев, и вообще, это была округа, отличавшаяся в положительную сторону только одним – низкими ценами на недвижимость на оплату жилья. То, что Вуцба вынужден был работать в помещении, расположенном ниже уровня земли, представляла собой доказательство в буквальном смысле самоубийственной нищеты. Щекельников вошел первым, стряхнув у порога снег с сапог. Ступеньки были покрыты льдом. Я оно подпиралось тростью и держалось за выступающие из стены кирпичины. В обширном помещении, похоже, оно занимало всю площадь подвального помещения. Помимо двух печей горели еще четыре угольные корзины. Воздух был темный, першащий от дыма. Но даже дым не мог забить характерной вони кожи и сапожного клея. Кашлянуло раз, другой. Чингис указал на две фигуры в фартуках слева, где керосиновые лампы освещали рабочее место сапожников. Дорогу клиентам с обеих сторон перекрывали кучи обуви. Старый, никуда не годный, разобранный на первоначальные составляющие, кожи и еще не обработанного войлока, а также незавершенных дамских сапожек, сапожищ иногда совершенно гигантского размера, туфель, офицерских элегантных сапог и валенок. Седой сапожник поднялся от колодки, вытер руки тряпкой, подвернул фитиль в лампе и слепо поклонился. «К услугам вашего благородия, Хенрик Вуцба». «Не понял, это вы Хенрик Вуцба?» — спросила я оно по-польски, расстегивая шубу. «Я разыскиваю хозяина, Хенрика Вуцбу». «А, так, господа, земляки, землячки-полячки, сошьем туфли от души», — проскандировал, молотя от души по колодке, второй сапожник, помоложе. Он обладал цыганской красотой, хотя под обильными усами без особого успеха прятал заячью губу. Свете не пухли у него на рукавах и под сдвинутой на бекрень фуражкой. Седой пихнул в его сторону табурет и с широкой улыбкой обернулся к нам. «Мерочку с ножки снять, Хенрик Вуцба». «Так вы по личному делу, мастер Вуцба, земля ему пухом, уже 3-4 года как приставился», — бросила Щекельникову взгляд. Настолько по-польски он понять мог, тот лишь пожал плечами. «Вывеска осталась», — сказала я оно. «Это да, люди ведь привыкают. Ежели чего в голову западет, выковыривать сложно будет. Но вы Вуцбу узнали, как мастерскую после него унаследовали от вдовы мастера Хенрика? Сам я ему частенько помогал, когда работы много было, Так что, так, может, помните человека, который квартировал здесь в 1917-18, Филипп Герославский, у вас же есть тут угол наверху, раз или два его видал, Вуцба вам чего-нибудь рассказывал о нем, дворянин, только что после каторги, так, сапожник потер лоб, так это его господа разыскивают, так, нет, не знаю ничего, куда он подевался, это точно, воскликнул младший сапожник, что там нам до господских делишек, садись, мастер, нам обувь делать, он яростно застучал молотком, сапоги, сапоги, сапоги, хлебало закрой, когда я с клиентом гутарю, так слышу же, что не сапоги тебе пришли заказывать, для господ только господа важны, господа по народу топчутся, потому-то и сапоги твердые, тяжелые для того иметь должны, так мы уж клиентам уважаемым броневые подошвы пришпандорим, чтобы было удобнее и сильнее нас топтать. Садись, мастер, за работу. Нам сапоги шить. Лучше трахни себя молотком по башке, какую революцию в мозгах делать можешь, вот такую и твори, твоя башка, и кровь твоя. Боже ж ты мой, как подумаю, это ж если такие недозрелые возьмутся молотками забивать других, так сразу выстучат и народ новый, и господ новых, квадратных, треугольных, полукруглых, в зубчик, в рубчик, в крестик, все люди по одной колодке, вот и будете иметь одноколодочный рай, а чтоб вы видели, рай, рай, где один сапожник другому не должен сапоги чистить, и первый встречный в старублевой шубе не будет мастера ставить по стойке смирно, чтобы потом, по милосердию своему, лысородному, гривенник кинуть, вот вам и правота одноколодочная, а ежели нет, то всегда, мастер-ла-мастер, найдешь кого другого, по другой колодке выбитого, чтобы в пояс им кланяться да пол перед ними вылизывать. Мастер за голову схватился. Ага, вот оно что тебе в заднице свербит. Вот что душонку, гнилыми кишками фаршированную, грызет, что есть на земле люди повыше, и что на них снизу вверх глядеть следует. В этом для тебя революция гвоздь. Забить их в землю, чтобы больше и не высовывались. Из этого вся революция ваша из стыда. А еще, из амбиций перекисших, в ад для душ превратившихся, вместо того, чтобы самому в господа идти и над грязью подняться, всех их под ноготь, и в грязь свою забить. Ужас, ужас, ужас, воскликнул молодой и швырнул полуботинок под закопченный потолок, в господа идти, а какая ж в том разница, кто над кем с кнутом, из рублей скрученным, стоит, пока есть стоящие на ногах и стоящие на коленях, ба, и можно ли вообще мечтания с амбициями реализовать, для того-то революция нужна, ведь, даже если миллион сапог сточал бы, все равно ж в салоны по причине этой не пустит. Проворюция правит. Сапожником родился, сапожником и подохну. Замерзла. Прошу прощения, вмешалась я оно. Можете мне, добрый человек, сказать хотя бы, где мне вдову найти? На станции Ольхон, на еврейском постоялом дворе варит, бросил мастер, после чего тут же повернулся к подмастерью. Миллион сапог, а ты бы хотел в такие салоны попасть? Куда заточание сапог пускают, так давай, он пнул кучу обносок, вот прямо сейчас сапожный салон и устроим, девок сапожных приведем, водочкой сапожной зальем, и весь рай одноколодочный и устроим, и будет один другому, князь, хрясь и грязь, поспешно вышла на улицу, скользя на ступеньках, отзвуки сапожного спора за пределы мастерской не выходили, заполнила легкие чистым, морозным воздухом. Все еще слегка обескураженно обменялась взглядами с Чингизом. Что это с ними? Тот пожал плечами. Это все черные зори. Поехала к Тесле, в физическую обсерваторию Императорской академии наук. Тяжелое облако твита покрывало половину квартала, залитые твитом дома, лед и снег, залитые твитом улица и немногочисленные прохожие на ней, в мираже стекольных очках, с ангельскими светенями за спиной. Попрятавшиеся в одной и другой подворотне жандармы тоже в твите. Подъехала под главный вход, возбуждая длинный блеск от саней. Это уже не твечки, не черные факелы, но настоящие прожекторы твита должны были установить вокруг обсерватории. Видимо, охранник получил уже инструкции, потому что пропустил господина Герославского, не сказав ни словечка. Чингис Щекельников остался в монументальном вестибюле, под глобусом и летними фресками. Свернув себе цигарку, он искоса поглядывал то на охранников, то на солнечные пейзажи, нарисованные на светлой штукатурке. Доктор Тесла занял под себя часть складов обсерватории, которые сейчас переделывались в лаборатории и подвалы северного крыла здания. Вся штука в том, что, собственно, подвалов у них здесь и нет, — говорил он, живо маршируя по боковому коридору в застегнутом под шею рабочем пальто. Стук тяжелой трости термометра, бьющий по полу каждые два шага серба, отражался под высоким потолком. Всю эту обсерваторию построили или отстроили всего несколько лет назад. Все ставили на мерзлоте, на зимнозовом скелете, не углубляясь в фундаменты. А там остались каменные подвалы от предыдущей, сгоревшей до основания застройки. Он пихнул двери. На табурете в углу прихожей подремывал усатый казак при сабле и нагане. Тесла дружески кивнул ему и открыл вторую дверь. Каменные ступени вели в чернильную темень. Бладыхелу 252. Черт подери, ангел. Снова электричество сдохло. Здесь невозможно на него полагаться, в этом вся и забота. Вы думаете, это по причине зорь? Раньше тоже все вечно отказывало. Следите за головой, здесь все строили для лилипутов. Взяв огонь для своей керосиновой лампы у казака, он сделал шаг вниз. Все у них здесь отказывает с самого начала, то есть еще с 910 года. Сразу же после приезда я заглянул на здешнюю электростанцию. Радиус практической передачи переменного тока у них здесь иногда не больше, чем для постоянного тока. Черное сияние, черное отчаяние, друг мой. Даже если бы не было ничего другого, это одно уже является достаточной причиной для расправы со льдом. Я оно считала ступени. Лестница сворачивалась спиралью. 47, 48, спустилась на неровный пол каземата. Почему-то эти подземелья не позволяли называть их иначе. Стены из неоштукатуренных кирпичей, низкие своды, подпираемые уже крошащимися арками столбов. Между столбами, коптящие угольные корзины. На крюках, вбитых в кирпичи, висят керосиновые лампы. Их мягкий, коричный свет заставляет считать, будто бы внутренности еще более древние и разрушенные. Не хватает только крысы цепей с кандалами, ага, и человеческих костей. Зато откуда-то из глубин мрачных казематов доходит мерное эхо сильных ударов. КХМ, зато хоть площадь приличная, сказала я оно. Второго конца подвалов так и не было видно. Тесла поставил лампу на ящике возле лестницы и пошел вдоль пучка кабелей, спадавшего из-под потолка лестничной клетки на пол, покрытый битым кирпичом, песком и опилками. Эти тоже ни для чего не пригодны. Мы подключились к генератору обсерватории. Откуда-то ведь я должен брать ток для своих насосов. В противном случае, придется переключиться на паровые машины. Или в керосиновой полутьме проявились фигуры мускулистых рабочих. Одна, другая, третья. Там их было пятеро, склонившихся над вбитой в землю деревянной конструкцией. Чуть дальше маячили цилиндры двух насосов и других зимнозовых машин доктора Теслы. Кабели расходились во все стороны, разделяясь пучками на сбитом из нетесанных досок скелете. У самого же пола и вокруг опорных столбов в железных обоймах висели лампы с вогнутыми стальными отражателями. За временным столом в глубине, на прикрытой сложенными одеялами бочке в расстегнутом полушубке, закутанная в шерстяную шаль, сидела Мадима и Селли Филиппов и перелистывала какую-то математическую книгу, в которую ей через плечо заглядывал седой старичок в толстых очках, грызущий остатками зубов синий карандаш. Я оно подошло поближе. Деревянная конструкция окружала колодец, выкопанный прямо в полу подвала. За теслонасосами, в темноте, высились кучи извлеченной породы. Глянула в глубину провала. На глубине в 5-6 аршин работала пара раздевшихся до рубах мужиков, долбящих мерзлоту зимнозовым наконечником, приделанным к массивной бабе, которую поднимали и опускали четверо сибирских геркулесов. Неровные стенки колодца, выбиваемой, более-менее, в форме круга, в свете керосиновых ламп поблескивали молочной белизной. Никола Тесла подошел к Кристине, проверил что-то в бумагах. Коричневого цвета светини двигались в складках его пальто исключительно энергично. По-видимому, здесь, в обсерватории, он откачивает тьмечь сколько пожелает. Поцеловала измазанную чернилами ручку Кристины. Та представила седенького старичка. Профессор Климент Руфинович Юркот. Пожала его тоненькую ручонку. Профессор робко улыбнулся. Это был старый лютовчик. Тьмечь подкрашивала его кожу жидкими синяками. «Мне казалось, что вы сразу же возьметесь за эксперименты над лютами», сказала я оно Тесли по-немецки. «И на людях». Серп вонзил термометрический посох в землю, стянул белые перчатки и начал натирать кожу рук какой-то жирной мазью из алюминиевой баночки. «Это тоже терпение, молодой человек. В складах наверху мы только-только начали устраиваться. Губернатор должен прислать мне сюда осужденных зимовников. Правда, ведение такого рода экспериментов особого энтузиаста во мне не пробуждает. Охотнее всего на себе, Так, сегодня написали, что зимняя железная дорога должна быть запущена через 6 недель. Тотальные решения всегда будут лучше частичных решений. Общие законы всегда лучше законов исключительных. Если вы узнаете фундаментальные уравнения, из них всегда можно вывести частные описания. Натянув перчатки, он приблизился к колодцу. Как раз извлекли ведро свежей породы. Доктор Тесла покопался в нем своей тростью и только потом разрешил выбросить ее в отвал. Мне дали на выбор несколько мест, несколько домов. Как вы считаете, почему я остановился на этом? Временами мне казалось, будто меч перетекает здесь между людьми в самих словах, настолько очевиден ответ, когда вопрос уже задан. Здесь проходит дорога мамонтов, прямо под нами. Тесла стукнул тростью с термометром по полу. Проток третьей степени по оценке геокриологов Победоносцева. Через каждый фут мы проверяем температуру, геологический состав, цвет льда и напряжение тислоэлектрического тока. Докопаемся. И тогда вы подключите насосы мечи непосредственно к дорогам мамонтов. На это Тесла сделал жест, не означающий ни да, ни нет. Здесь открывается больше возможностей. Но пока что мне бы не хотелось преувеличивать. Землекопы сменились. Новая пара спустилась вниз вместо уставших рабочих. Те, выбравшись на поверхность, схватились за бутылки, сделали по-хорошему глотку. Пропотевшие сорочки парили. Они там не мерзнут, это феномен сибирского льда. Вот спросите у профессора, это его парафе. Климент Руфинович, как температура? 4,7, держится. Старичок сунул блокнот под мышку, протер рукавом очки и указал огрызком карандаша на лестницу под стеной. Сейчас спущусь для замера, посмотрим, изменилось ли что-нибудь. А что сказал Павел Павлович? Спросил он у Теслы. Полный отказ, он боится, что все завалится ему на голову. Я оно вопросительно глянула. Мы думали ускорить работы, используя небольшие заряды взрывчатки на скальных породах, вздохнул серп. Господин профессор говорит, что применял подобный метод в Якутске. Правда, не под возведенным домом, признал профессор Юркот. А не было бы разумнее растопить грунт? Спросила я оно. Климент Руфинович усмехнулся под носом. Вот это и есть самый надежный способ завалить на себя все здания. Гораздо легче направить силу взрыва, чем огонь. Правда, все это не важно. Видите этот лед? Какой? Старичок встал у системы блоков и указал на противоположную стенку колодца, аршинах в 4 от поверхности. Видите, как в этом разрезе через почву проходят жилы, столбы и целые стенки льда, как меняется его цвет. Здесь, под песком и гравием, мы имеем эти срезы илистых сланцев, а вон там, снова молочно-белая жила, что так светится, вот это и есть хрустальный, цветистый лед. Он живенько прошел к насыпи и вернулся с приличных размеров куском глины льда. Показал, на прямом боку, словно отрезанном от геометрически правильной фигуры, в мозаику складывались хрустальные звездочки, искрящиеся бутоны льда. Имеется лед и лед. Вы думаете, что здесь имеется в виду замерзшая вода? Так я мог бы показать вам такие места, где вода бьет гейзерами из обледеневшей земли при минус 60 градусах. И опять же, когда пробиваешь фундаменты в вечной мерзлоте, то всегда ждешь, чтобы утечка замерзла, и только потом бьешь лед. В земле образуются новые течения, новые ледовые барьеры, сдерживающие сток воды. Лед сам себе формирует барьеры. Точно так же и здесь. При 4 градусах достаточно любой мелочи, чтобы открыть воде новый выход, и тогда мы имели бы настоящий колодец, залитый водой вплоть до точки замерзания, и нужно было бы пробивать заново. При минус 4 градусах, ха, завелся Климент Руфинович. В 30-х годах прошлого века российско-американская компания заказала в Якутске исследование глубины залегания мерзлоты. Купец Шергин начал бить ствол во дворе собственного дома. Он шел, как и мы, проверяя слои и измеряя температуру. После 10 слишком аршин компания перестала давать ему деньги, потому что никаких изменений не наблюдалось. Все минус 4 и минус 4. Только Шергин уперся рогом, платил из собственного кармана. Чем глубже, тем дороже. 40, 50 аршин, 60, 70 и все время, минус 4. Бедняга обанкротился, но так ни до чего и не докопался. И насколько же он опустился? 163 аршина. И все так же было 4 градуса ниже нуля. Впрочем, если кто заедет в Якутск, может сам тот колодец осмотреть. Профессор поднял кусок льда к свету. Видите, это истинный философский камень, затвердевшая тайна. Во всяком месте, на каждой глубине, независимо от температуры на поверхности, 4 градуса ниже нуля. Работники в шахтах Сибирхожито по-настоящему живут в штольнях, ведь даже при самых страшных морозах у них температура не меняется. Минус 4. ХММ, а на дорогах мамонтов, вот, это и вправду вызов. Увидеть люто под землей, это значит измерить его в разрезе, идущего по дороге, прежде чем он выморозится на поверхности черным льдом, измерить его до того, в среде гранитов, песчаников и кварцев, распятого градиентами температур не в воздухе, но в илистых отложениях, в глинах, в известняках, все записано в мерзлоте. Но что мы о ней знаем, кроме того, что она была здесь в течение миллионов лет? Возможно, люты когда-то уже посещали Землю, и мерзлота – это как раз остаток после них, подземное, миллионолетнее соплицово. Быть может, она сама по себе является безразличным физическим феноменом, мертвой средой, которая, лишь ударенная соответствующим материалом, с соответствующей силой, как в 1908-м, резонирует и разрушается, и в нем поднимаются волны, словно волны на море, и так рождаются люты. Мадима и Селли Филиппов свернула бумаги и, шепнув что-то на ухо сгорбившемуся Тесле, поспешила к выходу с рулонами под мышкой. Профессор позвал рабочих. Те прервали работу, вскарабкались по лестнице. Он же, посапывая, спустился в глубину ямы. «Оригинал», — буркнула я оно. «И долго он так охотится на лютов?» «С самого начала», — ответил Тесла. «Но что это вы такой мрачный?» «Снова, видно, придется выкачать из вас меч до дна, чтобы хоть какая-то была улыбка». Он схватил за плечо, потащил двумя столбами дальше. «Господин Бенедикт, я ведь не забыл про вашего отца. Вы поставили все на один метод, и, возможно, так оно и случится, что отправим вас в Сибирь с каким-нибудь насосом тьмичи для полевого употребления, надеясь, что вам его удастся протащить контрабандой под надзором Министерства Зимы и каким-то образом, украдкой применить на отце. Но, признайтесь сами, успеха таким путем вряд ли добьетесь. Но не беспокойтесь, я буду идти и в этом направлении. Загляните через пару дней, как только мы начнем работу в лабораториях наверху. Тем временем, позвольте, я поищу другие решения. Можете мне довериться. Вот это, указал он тростью на колодец, я хотел вам показать, поскольку, если все полностью удастся быть может, тогда никакая артиллерия, никакое оружие на лютов и не понадобится, и не нужно будет отдельно размораживать отца Мороза. Дайте мне только время на проверку кое-каких гипотез. Завтра я еду на Байкал. Там, насколько я слышал, какие-то биологи проводят керновое бурение на несколько десятков аршин. Якобы, во льду озера видны корни Ольхонского соплицова. Профессор Юркот говорит, что в Томском технологическом институте немцы измеряют мощности разложения мерзлоты по изменениям электрического сопротивления в вертикальных зондах. Я тут смонтировал для себя теслектрометр на солевой батарее. Соплицова на острове Ольхон? Да, вы, ну это, ах, с удовольствием, завтра, сразу же с утра. Профессор Юркот выбрался из колодца, уф, вынул блокнот, смочил слюной карандаш, 4,7, и все тут. Но, когда возвращалась к лестнице, доктор Тесла каждые пару шагов приостанавливался, вонзая из высокого замаха над головой в твердую подложку термометрическую трость и считывая через какое-то время показания на горизонтальном циферблате. «Мне все здесь твердят, чтобы быть осторожным», — ответил он на вопрос. «Если у нас здесь какой-нибудь морозник вылезет перед лестницей, смертельная ловушка. Цест лави сур лес роутис дес маммаутхс 253, такова жизнь на дорогах мамонтов, ФР». После этого я оно поехала на обед в ресторан варшавского отеля, где договорилась с господином Пачингла. На вчерашнюю записочку с приглашением тот ответил сегодня весьма кратко, сообщив место и время. Только оказалось, все было напрасным.